Закончив разговаривать с Кричко, Лев посмотрел на часы. Он ехал в администрацию, где хотел встретиться с Ворониной. Конечно, без предварительного звонка будущая встреча могла и сорваться из-за отсутствия Ксении, но Гуров все равно решил застать ее врасплох, не сообщая ей о своем приезде. «Похоже, эта Воронина та еще штучка», — думал Лев Николаевич, вспоминая их недавний разговор. «Вела себя так, как будто бы и вправду не имела никакого отношения к убийству своей подруги. А как потом выяснилось, возможно, и напрямую связана с ним. Ведь зачем-то ей надо было скрывать свое присутствие в квартире Вероники, буквально за полчаса до убийства». «Вы надолго в администрацию, Лев Иванович, или туда и обратно?» — прервал его размышления младший лейтенант. «А что?» «Хотел домой заскочить», — подъезжая к зданию администрации, пояснил Кирилл. «Я живу вот здесь», — показал он настоящий рядом многоэтажный дом из красного кирпича. «Сегодня у меня будет очень плотный график, поэтому никаких отлучек из машины», — твердо сказал Лев. «Понятно», — выдохнул Кирилл. Показав охраннику свое удостоверение, Гуров стал подниматься по широкой лестнице. Еще в холле он приметил схему расположения всех кабинетов и поэтому уверенно направился на третий этаж, где, собственно, и находился кабинет Ворониной. По пути ему встречались в основном молоденькие женщины, которые спешили куда-то с бумагами в руках. Не успел Гуров подняться на нужный ему этаж, как вдруг увидел идущую навстречу Воронину, одетую в длинное пальто. Было видно, что она явно куда-то торопилась. Увидев сыщика, она остановилась. «Вы ко мне?» «Да». Лев демонстративно встал на пути Ворониной. «Мне сейчас некогда», — резко ответила женщина и сделала попытку обойти сыщика. «Я вас надолго не задержу», — спокойно ответил Гуров. «В противном случае мне придется вызвать вас в отдел, и тогда вы потеряете еще больше времени». «По-моему, мы с вами все уже обсудили», — недовольно сказала Воронина, при этом нисколько не нервничая. «У нас появились новые обстоятельства в деле по убийству вашей подруги», — объяснил Гуров. «Я же ответила на все ваши вопросы». «А какие-то там новые обстоятельства меня не касаются», — почти с вызовом сказала Ксения. «У меня есть свидетель того, что в тот вечер вы были в квартире убитой», — открыл карты Лев. После его слов лицо Ворониной заметно изменилось. На нем появился испуг. «Я предлагаю вам ответить на несколько вопросов и только. В противном случае буду вынужден задержать вас на основании свидетельских показаний, в которых указано, что вы были в квартире убитой незадолго до убийства». Лев постучал пальцем по папке, которую прихватил с собой. На самом деле никаких показаний у него не было. Но Воронина об этом не знала и потому, секунду подумав, сказала: «Хорошо, пойдемте ко мне в кабинет». Она повернулась и пошла по коридору. «Вот так-то лучше», — подумал Гуров, усмехнувшись. «Если они работают в администрации, то думают, что им все можно. Посмотрим, как ты заговоришь, когда я расскажу тебе о том, что соседка видела твои окровавленные руки». Усевшись за стол, Ксения показала Гурову на стул напротив себя. «Я вас внимательно слушаю», — она неловко отодвинула от себя лежащие на столе бумаги. Полковник не спеша расположился в полукресле. «Скажите, Ксения, почему вы не сказали, что были в тот вечер у своей подруги?» Гуров смотрел ей прямо в глаза. «А с чего вы вдруг взяли, что я там была?» — вопросом на вопрос ответила Воронина. «У меня есть точные сведения, что это было именно так, и советую вам не усугублять свое положение, а честно рассказать, что произошло между вами и вашей подругой в тот вечер», — спокойно предложил Гуров. После этих слов Воронина на минуту задумалась. Потом вдруг выпалила. «Ну хорошо! Я расскажу вам все, что произошло в тот вечер. Но я бы хотела, чтобы это осталось между нами и не стало поводом для пересудов». Она посмотрела на Гурова умоляющим взглядом. «Не могу вам этого обещать, так как ваши показания могут быть очень важными для следствия». Воронина снова задумалась. И Лев стал уже бояться, что она может сейчас запросто встать в стойку и отказаться разговаривать с ним без своего адвоката. Так оно и случилось. Воронина подняла глаза и с какой-то злостью посмотрела на полковника. «А почему, собственно, я должна вам что-то рассказывать? Я что, обвиняюсь в убийстве?» — с вызовом спросила она. «Вы, пожалуйста, не нервничайте», — попросил ее Лев Иванович. «Пока вас ни в чем не обвиняют, я просто пришел поговорить». «А я не хочу с вами говорить о своей личной жизни!» — почти срываясь на крик, сказала женщина. «Не хочу, понимаете?» «Тогда мне придется вызвать вас в отдел». «Вот!» — она достала визитку и протянула сыщику. «Звоните моему адвокату и договаривайтесь о встрече». «Хорошо». Гуров взял визитку и положил ее в карман. Встал из-за стола. Уже выходя из кабинета, он остановился на пороге и, повернувшись к Ксении, сказал: «Я все-таки предлагаю вам подумать». Лев понимал, что эта женщина вряд ли могла быть причастна к убийству. Но он недоумевал, почему его слова так резко вывели ее из себя. Он посмотрел на часы. До прилета самолета из Нижнего Новгорода оставалось еще достаточно времени, и полковник решил поехать к эксперту, чтобы тот снял образцы крови с найденной пуговицы, а заодно предупредить его, что сегодня он должен будет в обязательном порядке сделать еще одну экспертизу, которую Стас пришлет со своим знакомым. Садясь в машину, он сказал Кириллу: «В отдел». Расположившись на заднем сиденье, Гуров достал визитку адвоката Ворониной. «Роман Георгиевич Штольц», — прочел сыщик и, достав телефон, стал набирать номер, написанный на визитке. Номер оказался занят, и Лев решил перезвонить позже. Он собирался дожать ситуацию, пока Воронина не успела прийти в себя и находилась в нервном состоянии. Подождав какое-то время, Лев снова набрал телефон адвоката. На этот раз ему ответил мужской голос. «Слушаю вас». «Адвокат Ксении Александровны Ворониной», — спросил Гуров на всякий случай. «Да, с кем имею честь разговаривать?» — высокопарно спросил адвокат, и Лев тут же представил себе его холеную внешность. «Полковник Гуров, московский угрозыск». «Я вас слушаю». «Сейчас я расследую дело об убийстве дочери генерала Пахомова, и у меня есть основания полагать, что ваша подзащитная причастна к этому делу». Лев на секунду замолчал, давая адвокату полностью осмыслить его слова. «Так вот, завтра я бы хотел, чтобы она явилась в отдел для дачи показаний и для опознания». «Какого опознания?» «У нас есть свидетель, который видел женщину в ночь убийства, и по всем признакам получается, что это была Воронина». Спустя какое-то время адвокат спросил: «Скажите, полковник, в котором часу мы должны быть в отделе для дачи показаний?» «Об этом я сообщу вам позже. До встречи». И Гуров нажал на кнопку разъединения, не давая адвокату выяснить все подробности дела. Не прошло и пары секунд, как салон машины разразила громкая трель звонка. Посмотрев на дисплей, Гуров усмехнулся. Это был адвокат. «Нет, адвокат, до завтрашнего дня ты будешь ломать себе голову над моими словами», — улыбаясь, думал полковник, глядя в окно. Он был почти уверен, что после его сообщения о вчерашнем опознании у Ворониной не останется выбора, и она ему перезвонит, чтобы рассказать о том вечере перед убийством. Осталось только ждать. Не успел Гуров войти в отдел, как буквально столкнулся с капитаном Родионовым. «Установили наблюдение, капитан?» — сразу спросил Лев. «Все, как вы сказали. И за Ворониной, и за Самарским установлено наблюдение. Отчет после каждого часа. Где у вас находится лаборатория?» «Пойдемте, я провожу, а то так и не объяснишь». Когда они оказались перед дверью эксперта, Гуров остановил капитана, взяв его за локоть. «Вот эту улику надо будет внести в список вещей, изъятых при первом осмотре». Он показал Родионову окровавленную пуговицу. «Она была найдена в коридоре под обувной полкой». Капитан недоуменно посмотрел на Гурова. «Нет времени сейчас проводить новые изъятия с понятыми, просто внеси в список и все», — объяснил Лев и толкнул дверь в лабораторию. Оказавшись в лаборатории, он остановился в дверях и огляделся. На длинном столе возле стенки стояли всевозможные колбы, баночки и различные вещи с места преступления. Из другой маленькой комнаты слышались голоса. Немного подождав, Гуров громко спросил: «Есть кто живой?» Он сделал шаг в сторону слышащихся мужских голосов. Из маленькой комнаты высунулась чья-то голова в очках. Внимательно посмотрев на сыщика, она спросила: «Вам кого?» «Сергея Ивановича». Голова в очках скрылась, и на пороге комнаты появился уже знакомый Гурову эксперт, который работал с ними в квартире убитой. «Здравствуйте, Лев Иванович!» — эксперт протянул руку. «Здравствуйте!» — полковник ответил на рукопожатие и тут же протянул пакетик с пуговицей. «Вот!» «Что это?» — эксперт взял пакетик, подставив его под свет. «Это я нашел сегодня в квартире убитой. Надо снять образцы крови и выяснить, не принадлежат ли они убитой». «Хорошо, сделаем!» — легко согласился эксперт, положив улику на стол. «Но это еще не все!» Эксперт вопросительно посмотрел на сыщика. «Сегодня из Нижнего Новгорода доставят еще один образец крови, так вот, его надо будет проверить в первую очередь. Самолет прилетает через 3 часа». Лев Иванович посмотрел на часы, точнее, через 2,5. «Надо, сделаем», — снова согласился Сергей Иванович. «У нас все равно ничего такого срочного пока нет». «Лады», — Лев пожал эксперту руку, обрадованный тем, что не пришлось прибегать к своим полномочиям. Обычно эксперты завалены работой, и каждой улике требуется срочная экспертиза. Вернее, этого требует тот, кто приносит улики на анализ. Попрощавшись с экспертом, Лев быстро покинул лабораторию, так как хотел еще успеть сделать кое-какие дела, прежде чем надо будет ехать в аэропорт встречать знакомого Стаса с образцами крови. Гуров решил снова навестить консьержку Веру Павловну. Но его планам не суждено было сбыться, по крайней мере, в ближайшее время. Только он вышел на улицу, как у него зазвонил телефон. Посмотрев на дисплей, Лев увидел незнакомый ему номер. «Слушаю вас». «Это Ксения Воронина». «Я слушаю вас, Ксения». «Нам нужно встретиться прямо сейчас». «Для чего?» «Я хочу рассказать вам важные подробности». Воронина говорила возбужденным голосом, и Лев понял, что его план сработал на все 100. «Мне подъехать к вам?» «Лучше в другом месте». месте, если можно. Хорошо, называйте место, я подъеду. Гуров открыл дверь в машину. Воронина на секунду замолчала, но тут же спросила: где вы сейчас находитесь? Лев Иванович понял, что от возбуждения та не может сразу сообразить, как ей быть дальше, и потому взял инициативу на себя. Подъезжайте в аэропорт, сможете? Я встречу вас возле входа. Хорошо, я сейчас буду. Ее встревоженный голос несколько удивил Гурова. Она будто чего-то или кого-то боится, размышлял Лев Иванович по дороге в аэропорт. А может, она просто поняла, что может быть замешана в этом скандале с убийством Вероники и теперь пытается сделать так, чтобы ее имя никоим образом не фигурировало в деле. Все-таки, занимая подобную должность, надо стараться делать так, чтобы твое имя всегда оставалось чистым перед законом, строил свои догадки Гуров. До прилета самолета из Нижнего Новгорода оставалось чуть более часа. А Ворониной все не было. Стоя возле раздвижных стеклянных дверей, Лев наблюдал за многочисленными пассажирами, спешащими на свои рейсы. За последние сутки уже два раза объявляли нелетную погоду, и поэтому народу в аэропорту было не протолкнуться. Сыщик уже собирался позвонить Ворониной и узнать причину ее задержки, как увидел, что из подъехавшего такси выскочила его знакомая. Ксения уже успела переодеться, теперь на ней была надета коротенькая кожаная куртка и черные брюки. «Извините, я немного задержалась», — подойдя к сыщику быстрым шагом, извинилась она. «О чем вы хотели со мной поговорить?» — пропустив ее извинения мимо ушей, спросил полковник. Воронина посмотрела вокруг. Гуров понял, что она не хочет разговаривать здесь, и предложил. «В здании аэропорта есть бар, можно поговорить там». «Да, да, давайте лучше там», — тут же согласилась Воронина. Заказав себе кофе, они присели за столик. Ксения расстегнула куртку и помахала на лицо ладошкой. Первое, что бросилось в глаза Гурову, была темно-синяя блузка, надетая под курткой Ворониной. Вернее, не сама блузка, а пуговица на ней. Верхняя пуговица отсутствовала. Сомнений не было. Найденная в квартире пуговица принадлежала его собеседнице. Лев поднял глаза и увидел некоторое смущение на лице Воронины от его откровенного взгляда на ее грудь. «Так о чем вы со мной хотели поговорить?» — снова спросил он. «Я вспомнила некоторые подробности последних нескольких дней и подумала, что, возможно, это может вам помочь», — начала Воронина. Гуров надеялся и даже был почти уверен, что она хочет ему рассказать о своем присутствии в квартире Вероники, и поэтому несколько растерялся. Ксения замолчала, посмотрев на Гурова. Она ожидала увидеть интерес в его глазах, но он оставался спокойным. «Продолжайте, пожалуйста», — отпив принесенный кофе, произнес полковник. Примерно месяц назад одна строительная компания выбивала себе место под строительство высотки на месте действующего детского сада, предлагая построить такой же, но в другом месте. Не буду вам объяснять все тонкости нашей работы, это долго. Скажу только, что последняя подпись в этих документах должна была принадлежать Веронике, быстро рассказывала Воронина. И она отказалась. Да, Ксения достала сигарету, прикурив ее, продолжила. Непонятно почему, но отказала. «И как это относится к убийству?» — перебил ее Гуров, не совсем понимая, для чего Воронина ему все это рассказывает. «Если она хочет отвести от себя подозрение таким образом, то это пустой номер», — думал он, слушая женщину. «Даже если выяснится, что кто-то пытался угрожать Веронике, пытаясь получить разрешение на стройку, то все равно это еще ничего не значит. Сейчас не те времена, чтобы людей убивали за такие дела». Проще подкупить кого-то выше должностью, а не идти на открытое убийство, тем более дочке генерала. Нужно быть полным идиотом, чтобы пойти на такое. После этого она рассказывала, что ей поступали звонки с угрозами, продолжала Воронина. Но она все равно говорила мне, что не подпишет никаких документов. «Спасибо за такую полезную информацию», — с некоторым сарказмом сказал Лев Иванович. «Но сейчас меня интересует другое». Воронина удивленно посмотрела на сыщика, никак не ожидая подобной реакции. «Я очень надеялся, Ксения Александровна, что вы хотите рассказать мне о своем пребывании в квартире убитой в тот вечер». Гуров снова сделал глоток уже остывшего кофе. Он заметил, как его слова заставили Воронину занервничать. Она схватила пачку сигарет и, вытащив тонкую коричневую палочку, стала резко щелкать зажигалкой. «У меня есть все доказательства, и я вам советую не отпираться, а честно все рассказать. Иначе...» Сыщик облокотился на стол. «Завтра вас ожидает неприятная процедура дачи показаний и опознания». Воронина сделала несколько глубоких затяжек. Гуров видел, что она находится в растерянности и не знает, как ей поступить. Он не понимал, что заставляет молчать эту женщину. «А может, она что-то скрывает?» — думал сыщик, ожидая ответа своей собеседницы. Время шло, а Воронина так и не решалась начать свое признание, и тогда Лев решил открыть ей все свои карты, чтобы она уяснила для себя, наконец, что он не блефовал. «Я хочу вам пояснить ситуацию, в которой вы оказались, дорогая Ксения Александровна», — начал Гуров, откинувшись на спинку стула. «У меня есть показания соседки, которая опознала вас по фотографии и сказала, что в тот вечер вы были у Вероники и между вами состоялась ссора. У меня также есть пуговица с образцами вашей крови на ней». Воронина и сама не заметила, как машинально схватилась за верхнюю часть блузки, где должна была находиться пуговица, о которой говорил полковник. «И поверьте, что уже на основании этого я могу задержать вас до выяснения всех обстоятельств». На лице Ворониной появился откровенный испуг. «Поэтому давайте не будем тянуть время». Полковник посмотрел на часы, которые показывали, что до прилета самолета из Нижнего оставалось совсем мало времени. «Ну хорошо, я признаю, что была в тот вечер у Вероники, и мы с ней поссорились», — буквально выдавила из себя Воронина. «Но я не убивала ее, поверьте. Объясните, почему вы сразу не рассказали мне о том, что находились в тот вечер в квартире убитой незадолго до убийства?» «Я испугалась, что меня могут обвинить в убийстве Вероники», — честно призналась Воронина. И Гуров заметил, как в ее глазах заблестели слезы. «Расскажите все по порядку, начиная с того момента, как вы оказались в квартире убитой. Она вам сама позвонила?» «Нет, я сама приехала». «Зачем?» «У меня был разговор к Веронике». «А потом у вас случилась драка, и вы нечаянно убили свою подругу». Услышав эти слова, Воронина просто задохнулась от такого обвинения. «Никого я не убивала!» — буквально закричала она. «Не убивала! Слышите, мы поскандалили, у меня поднялось давление, отчего из носа пошла кровь, и вместо того, чтобы помочь, Вероника вытолкала меня из своей квартиры, оторвав мне пуговицу». «Похоже на правду», — не обращая внимания на крик женщины, спокойно ответил Лев. «Что же было потом?» «Потом я поехала домой. Скажите, Ксения Александровна, вы знаете пластического хирурга Самарского?» Переведя разговор на другую тему, спросил сыщик. «Это известный человек в городе, кто же его не знает?» «Хорошо, давайте поступим вот как. В ближайшие дни вы не должны покидать город, пока я не проверю ваши слова. Договорились?» «У меня на этой неделе не запланированы никакие поездки, так что я буду в городе». «Тогда до встречи». И полковник встал из-за стола. Посмотрев еще раз на часы, он дал понять, что спешит. Воронина встала вслед за ним и, застегнув куртку, тоже простилась.